Мы вышли и вернулись на кухню. Вскоре Галя и Ирина Леонидовна пошли купать детей, и Эль-Хаджи тоже засобирались домой. Проводил их на улицу на всякий случай, но никаких щекотливых вопросов больше подымать не пришлось. Все оказались исчерпаны на квартире с прослушкой КГБ. Москва. Квартира Костенко. Вернувшись домой немного выпивши, Николай Иванович сразу пошел в комнату к дочери. «Знаешь, где мы сегодня с министром были?» – спросил он Светлану. «Откуда же я знаю?» – настороженно посмотрела она на отца. «На автобазе. Там эксперимент согласованный проводит. А знаешь, кого мы там встретили?» «Ну», – скрестила она руки на груди, не понимая, чего ждать от отца. «Павла Ивлева», – многозначительно проговорил Костенко-старший. «И он и с нашим министром хорошо знаком, и является автором этого одобренного на высоком уровне эксперимента. Представляешь, дочь, Пашка, с твоим министром?» Не поверила Светлана. «Да, ваш Пашка. Чего ты с ним поссорилась? Что не поделила? Зачем?» Светлана провела руками по волосам и ошарашенно посмотрела на отца. «А знаешь, что он мне еще раз сказал?» — спросил Николай Иванович. «Что часто встречается Медова в Верховном Совете?» «Что? Как?» — воскликнула Светлана, помрачнев еще сильнее. «Вот уж вечер плохих новостей, одна за другой. Вот так, на повышение, сволочь, пошел. Странно, что не позвонил и не поблагодарил за мои усилия, без них он бы в Кремле не оказался, так и спал бы за секретарским столом в МГУ. В четверг с утра поехал за письмами в редакцию. Их, и правда, оказался целый мешок, и речи не было, чтобы тащить его в метро. Поймал такси. Дома сразу утащил его в свой кабинет. Вот когда я обрадовался, что у меня есть место для работы, решил пропустить занятия сегодня в университете и заняться письмами до лекции. Ионов меня сегодня отправил на фабрику Ява. Московская Ява выпускает сигареты. Если начальство фабрики подарками не обидит, вот Ахмат с Загитом обрадуются. Начал разбирать письма и зачитался, опомнился только, когда Галя заглянула ко мне, позвать на обед. «Это что такое?» – удивилась она. «Это трудящиеся мне письма в редакцию прислали, дорогая», – показал я на стопку уже прочитанных писем и целый мешок у стола. «А во!» – запустила в него руки Галя и поворошила. «Сколько их? Ты все будешь читать? А куда деваться, дорогая?» Люди писали, старались, на что-то надеялись. «Тебе, наверное, помощь нужна будет», – серьезно посмотрела она на меня. «Это так много случайно накопилось», – ответил я. «Надеюсь, с этим мешком разберусь, а дальше уже полегче будет». «Эх, мало тебе работы, еще и письма», — сочувственно посмотрела она на меня. «Вот она, цена славы», — улыбнулся я. «Я тебе помогу», — предложила она, — «пока малые спят, буду тоже сортировать. Прямо сейчас и начну, пока ты будешь обедать». «По какому принципу это делать?» Мне стало очень приятно. Грех отказываться. Простые письма с благодарностями за статьи откладывай в одну стопку, а письма, в которых есть жалобы или предложения, в другую. Это тебе сильно поможет, очень сильно, не соврал я. Ну да, письма же, в подавляющем числе, рукописные, а почерк у всех разный, есть и совсем сложный. Письмо с благодарностью прочесть может занять несколько минут. Лучше я это время посвящу письму, которому действительно требуется уделить внимание, а в последнюю очередь, когда с такими письмами разберусь, уже прочту и письма с благодарностями. Подзаряжусь положительными эмоциями от людей. Святославль, механический завод. Тигран Арамович Милкумян, занявший пост начальника экономического отдела после увольнения Ахмада, решил было, что можно занять не только рабочее место Алираева, но и место друга директора завода. Когда Шанцева выпустили и он, после отпуска, вернулся на работу, Тигран решил, что все тучи над директором развеялись и стал использовать любую возможность быть полезным Шанцеву не только в рамках рабочих отношений. Сделать это было легко. На Шанцеве очень сильно сказалась эта история с его арестом. Он долго не мог успокоиться, и ему надо было перед кем-то выговариваться периодически. Тигран тут же оказывался рядом, терпеливо выслушивал директора и сочувственно кивал головой, лишь изредка задавая наводящие вопросы, чтобы Александр Викторович скорее освобождался от этого груза. Когда сегодня он заглянул к Шанцеву по работе, тот привычным уже жестом показал ему не спешить уходить. Тигран понял, что Александру Викторовичу надо приватно поговорить, и прикрыл дверь в кабинет. «Слушай, Тигран, не дает мне покоя эта история с Филимоновым. Ну не сам он это все затеял, согласись. Без Вагановича ничего бы он мне не сделал. Не могу я, как Ахмат, взять все бросить и уехать. Если честно, я не ожидал от него такого. Бегство, прямо от трудностей. Ну а что он должен был сделать? Спросил Тигран. Ну, я не знаю, но не вот так, это уж совсем не по-мужски. Александр Викторович, у него семья, жена, зачем ему эти приключения на одно место? У меня тоже семья, возразил ему Шанцев. И что же мне, теперь, простить все Вагановичу, а он и дальше будет нам всем на голову гадить, весь город непонятно какую воду пьет, а они дорогу асфальтируют, вместо того, чтобы напорную башню поменять. Кстати, ты не знаешь, у Вагановича в Шамордино кто-нибудь живет? Это, точно, без него не провернуть было. Причем тут Шамордино? Удивился Мелкумян. Поляков сегодня рассказал, что вместо напорной башни дорогу сделали на Шамордино. Александр Викторович, серьезно посмотрел на него Тигран. Вспомните, чем закончилась ваша война с Филимоновым. Забудьте вы про Вагановича, живите спокойно. Дался он вам. И пусть эта крыса дальше в своем кресле сидит, удивленно посмотрел Шанцев на своего нового начальника экономического отдела и подумал, что он такой же слабак, как и Алероев. Что ж вы все так его боитесь? Тигран заметил в глазах директора чуть ли не презрение и решил было прекратить этот спор. Даже поднялся, но уходить сразу не стал, чувствуя, что все же что-то сказать надо. Александр Викторович, медленно подбирая слова, начал он. Во всем мера нужна и здравый смысл. Я не трус, поверьте. Но если уж вас, директора большого завода, почти посадили, то что сделают со мной? Ну и к чему ты это? Да к тому, что с железнодорожных путей надо в сторону отойти и дать проехать паровозу, озабоченно проговорил Тигран. Ну, как знаешь, недовольно ответил ему Шанцев, но, когда Мелкумян ушел, задумался. А ведь, и правда, думал он, дойдут до Вагановича какие-нибудь слухи о том, что я ему ничего не забыл, и что он станет делать, опять попытается меня посадить, кто ж ему даст, тогда, может и решится на что-то другое, черт, теперь буду об этом думать и оглядываться, с досадой подумал он, надо, хоть монтировку какую-то с собой носить, в самом деле, Галия помогала мне часа полтора, и пока обедал, и потом, пока малые не проснулись, делала это с огромным удовольствием, видно было, что соскучилась по настоящей работе. Ну да, отпуск по беременности, теперь вот почти все время детям уделяет, а ведь до этого и работала, и училась, и без всякого принуждения. Ей и то, и другое нравилось. Можно понять тоску по работе. Читал письма до последнего, пока уже опаздывать не начал на фабрику Ява. Много было отзывов на статью о жителях Бухары в годы Великой Отечественной, люди приводили яркие примеры из собственной биографии, как были спасены после эвакуации, предлагали осветить их в следующих статьях на эту тему. Много было отзывов и на мою инициативу по поиску и захоронению погибших воинов. И по ним выдвигались отдельные инициативы, которые я решил систематизировать и передать Собчану. Были и письма жалобы, их откладывал отдельно. Работы с ними, если решусь, непочатый край. Прикинув темпы работы, понял, что работы с письмами не на один день, даже с учетом помощи Галии. Если заниматься этим урывками, слишком надолго растянется. Решил задвинуть занятия в университете на несколько дней, но разгрести этот мешок. Пользы с этого точно будет больше, чем от присутствия на лекциях. Письма письмами, а в голове постоянно всплывал разговор с Дианой. Сестра явно вдохновилась своим образом крутого разведчика КГБ. С напором у нее полный порядок, на трех разведчиков хватит. А как с умением маскироваться, выведывать информацию, не светя свой интерес, и всем прочим, без чего разведчик работает совсем недолго, поскольку его быстро поймают. Будут ли ее обучать этому, и способна ли она по своему темпераменту вообще такому обучиться? Она же как яркая комета на небосклоне, несется, игнорируя любые препятствия. В итоге, чтобы успокоить свою совесть, решил прикинуть, какие советы сам могу ей дать, чтобы уменьшить риск ее провала. Как хорошо, что иногда в будущем почитывал мемуары всяких разведчиков, как наших, так и импортных. Многое забыл, конечно, но самые яркие примеры провалов в памяти остались. Надо их систематизировать и прочесть Диане лекцию, но точно не в ванной. Глава 14. Москва. Лубянка. Полковник Воронин принял решение прикрепить к Диане Эльхаш вместо прежнего куратора сотрудницу госбезопасности капитана Артамонову и вызвал ее к себе. Принял во внимание жалобы Старлея Портнова, что ему очень трудно связаться с девушкой из-за возможных проблем у агента с ревнивым мужем, приходится звонить по несколько раз, пока она лично не подойдет к телефону, и учел тот факт, что агентом интересуется лично зампред комитета. Значит, и куратор должен иметь звание повыше и опыта побольше. Начальство всегда такие моменты учитывает, в том числе и с точки зрения уважения к себе. Да и от претензий Вавилова, если возникнут, легче будет отбиваться. Вот они, его конкретные шаги, в случае вопросов. Учитывая ценность агента в глазах руководства, назначил более серьезного куратора. «Разрешите, товарищ полковник», заглянула к нему в кабинет стройная девушка лет 28, выше среднего роста, длинные темно-русые волосы убраны в косу. «Вызывали? Заходи, Артамонова. Вот твой новый подопечный», положил он перед ней личное дело агента Скворца. «Внимательно ознакомься с рекомендациями Левина». Капитан взяла папку и некоторое время изучала. На лице ее сначала отразилось недоумение, а затем и обида. «Павел Евгеньевич, из нее агент, как из меня балерина», наконец произнесла она, «только время на нее тратить». «Ничего, Артамонова, потратишь. Это дело на контроле у Вавилова. Нам сказали надо, мы что ответили? Есть», неохотно произнесла капитан. «И в следующий раз больше думай, прежде чем давать такое категоричное суждение. Да, агент очень непростой по характеру и темпераменту, но ты обратила внимание, что она замужем за сыном долларового миллионера, переехавшего в Швейцарию и имеющего серьезный бизнес в Италии. Как сама думаешь, много у нас агентов может забраться на такой уровень знакомств и связей, пусть и имея самый образцовый характер и темперамент, что нам удобен? Виновата, товарищ полковник, молодец, что понимаешь. Вот, подумай, чем мы ее займем, какими дисциплинами. Завтра примерную программу мне на стол, только в полном соответствии с рекомендациями Левина. Я помню, свяжись с ней, познакомься. Сейчас твоя задача стать ей лучшей подругой, поняла? Так точно. У нее муж араб, вроде, не шибко ревнивый, но все-таки. Поэтому занятия лучше проводить в первой половине дня, когда она учится в горном институте, чтобы у него не было вопросов, где жена пропадает. Выйди на нашего сотрудника там, договорись о свободном посещении для нее, и вообще, пусть обеспечит ей режим наибольшего благоприятствования. Когда начинать? Уже. Приехал на табачную фабрику впритык, благо, от метро недалеко и нашел быстро. Табачную фабрику все знают, показали сразу. Встретила меня помощница директора фабрики Анастасия Карловна, важная, строгая женщина лет 50. Привела меня в большой актовый зал и, прежде чем выпустить на сцену за солидную трибуну из полированного темного дерева с гербом СССР, подвела меня к руководству фабрики, заседавшему в первом ряду. Тут был и директор, и его заместитель, главный инженер, главный бухгалтер, главный технолог, парторг, профорг и комсомольский секретарь. Пришлось со всеми познакомиться. Не мог, сначала, понять, что происходит, из какого перепугу начальство набежало на рядовую лекцию, но потом главбух, знакомясь со мной, произнесла фразу, из которой я понял, что она в курсе моих публикаций в труде и, видимо, они все в курсе, и, похоже, прибежали на корреспондента посмотреть. И откуда они, вообще, об этом узнали? Не иначе, Ионов мне такую рекламу сделал. Когда мы с начальством познакомились, парторг представил меня собравшимся, как студента МГУ, уже регулярно печатающегося в газете «Труд». Народ меня встретил, прямо, бурными овациями. Вот, Ионов, зачем это все? Теперь у людей будут завышенные ожидания. А тема-то лекции «Рабочая совесть», «Лучший контролер». Эх, с чем работать приходится? Я бы лучше что-нибудь про новые технологии задвинул. Хотя, здравствуйте, товарищи, поприветствовал я битком забитый зал. Тема нашей сегодняшней лекции «Рабочая совесть», «Лучший контролер». Все видели такой плакат, или надпись где-то, а задумывались когда-нибудь? О чем это? Что такое, вообще, совесть? Это чувство личной ответственности за совершенные или несовершенные поступки. Это внутренняя потребность делать все хорошо и правильно, даже, когда вас никто не видит. Выдал еще несколько тезисов из методички с отсылкой на руководящую и направляющую роль партии, а потом начал своими словами, чтобы не утомить собравшихся. Когда речь идет о рабочей совести, то, соответственно, это потребность делать свою работу хорошо, даже, когда начальник не стоит над душой. Это когда вы думаете о том, кто будет пользоваться вашей продукцией. «Пусть тетка о нем думает», — крикнул кто-то с места, не побоявшись начальства. Иначе, зачем они нужны? Зря им деньги платят. Профорг, директор и замдиректора сразу оглянулись, высматривая этого дерзкого оратора, но в полном зале понять, кто кричал, было трудно. «Вы поймите, начал я, любой брак – это плохо, но скрытый брак – это особенно неприятно, ОТК его не обнаружит. А представьте себе ситуацию, вы на рынке выбрали замечательный кусочек мяса, заплатили две магазинных цены за него, всю дорогу домой радовались, а принесли совсем не то. Ушлый продавец красивый кусочек заменил непонятно чем. Неприятно? Очень. Торгаша на рынке хоть найти попытаться можно, и заставить вернуть деньги. А кому претензии предъявлять человеку, купившему, к примеру, дохлую мышь в консервной банке вместо завтрака туриста? Мне письмо тут пришло с такой историей, мне много пишут на адрес редакции. Вот, каково человеку. И вот тут ни при чем, они же не вскроют банку, не проверят, что туда работнички напихали. Правильно, убеждал работников всегда думать о конечном потребителе. Это не табачный трест, который централизованно закупает продукцию вашей фабрики, и не киоск-табак. Это живой человек, заплативший за пачку сигарет, между прочим, свои кровные. Относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам. Это жизненное правило еще никто не отменял. Ага, а вот и про новые технологии. Ну и имейте в виду, что близок тот час, когда научно-технический прогресс сделает работу каждого полностью видимой руководству и контролирующим органам. Камеры будут на всем производстве, и легко будет увидеть, кто халтурит, а кто добросовестно работает. И это сразу отразится на всем, и на премиях, и на перспективах повышения. И даже в отпуск, когда тебя отправят, в солнечном феврале или холодном июле. Смешки в зале, все поняли, что я не оговорился. Так что добросовестный человек к таким изменениям будет готов, а лентяю придется очень много над собой работать, чтобы приспособиться к тотальному контролю. К чему, если сразу можно жить по совести? Получилось слишком нравоучительно, поэтому закончить решил еще одной шуткой. И помните, товарищи, вы не парашюты выпускаете. Это только парашютной фабрике никто никогда за брак претензий не предъявляет, потому что некому. На этом моя лекция закончилась, люди мне аплодировали, смеясь, начальство повставало с мест и работники начали покидать зал стремительно, как после сеанса в кинотеатре. «Не сильно я вас утомил?» – спросил я, спустившись со сцены к ожидавшему меня руководству фабрики. «Что вы?» «Было очень интересно и поучительно», – ответил за всех директор. «Приглашаю вас отметить, так сказать, знакомство. Эх, и рад бы, да у нас с женой-двойняшком 3 месяца всего», – попытался соскочить я. «Да куда там?» «На полчасика», – попросил директор таким тоном, что отказаться было невозможно. Мы прошли через приемную директора в его кабинет, где стол для заседаний превратили в банкетный. Вскоре к нам стали присоединяться начальники служб и цехов. Первый тост прозвучал за дружбу между промышленностью и журналистикой. Посмеялся про себя, вот их проняла моя журналистская подработка. Стол был шикарный, а я голодный, дважды предлагать мне не надо было, попробовал всего и с удовольствием. «Ну, рассказывайте, Павел, что в мире делается?» Дождался, когда я поем, директор. «Ладно ль за морем иль худо, и какое в свете чудо?» Улыбаясь, процитировал я Пушкина. «Все по-старому, империалисты грабят колонии и жируют за счет награбленного. А что на Олимпиаде Мюнхенской произошло?» Спросил главный инженер. «Как такое допустили?» «Ну как допустили?» Задумался я, как бы не сказать чего лишнего. «Нужно предельно туманно выражаться. В советской прессе детального расклада об ошибках спецслужб Германии я не видел. Похоже, что череда халатностей, ошибок и просчетов. Германия уже не та, что раньше. Профессионалов в полиции не нашлось, террористам дали разгуляться на полную катушку, а потом так взялись освобождать заложников, что и они в основном погибли. Людей жалко», — заметила главбух. «Но что мы о загранице? Расскажите нам лучше о поисковых отрядах. Прекрасная статья у вас была, товарищ Ивлев, но почему так ничего и не делается?» «Не только вы задаете этот вопрос, в очень многих письмах это же спрашивают. Не торопитесь. Это очень большая и серьезная работа», — ответил я. «Сейчас пишется методичка для координации действий различных служб и ведомств на местах. В первую очередь необходимо, чтобы отряды сопровождались профессиональными саперами. Сами понимаете, мы хотим почтить память героев, а не рисковать жизнями нашей молодежи. Потом нужно наладить работу по достойному захоронению найденных останков, работу в архивах для определения личности павших воинов. Там очень много всего, и одно за другое цепляется. К счастью, время есть. Пока, все равно, зима, раскопки проводить не получится. А к весне, я надеюсь, все будет готово, и я обязательно напишу об этом еще одну статью. Надо бежать, проговорил я с сожалением, и поднялся из-за стола, пока они еще что-нибудь не спросили. Отпускали они меня неохотно, с откровенным сожалением на лицах. Но что я могу поделать? Провожали меня заместитель директора и профорг. На ходу профорг еще поинтересовался у меня, что слышно про октябрьскую авиакатастрофу под Дмитровым. Я знаю тоже, что и все, развел я руками. Но столько жертв, наберитесь терпения, посоветовал я. Такие катастрофы годами расследуются, тем более, черные ящики пострадали. Или их содержимое засекретили, недовольно ответил замдиректора. Может, и так, согласился я. Когда профорг потащил меня к себе в кабинет, я уж начал упираться, думал, он еще о чем-то хочет поговорить. Но он просто вынес мне коробку с сигаретами, целую коробку. Ахмат с Загитом обкурится, поблагодарил искренне и потащил ее домой. Загит сегодня на дежурстве, Ахмат еще на работе, даже похвастаться добычей ни перед кем. Ничего, потом оценит. Открыл дверь своим ключом, чтобы не звонить, вдруг малышей в комнате уложили, а не на балконе, а у них сейчас, как раз, сон по режиму дня. На кухне темно, в коридоре темно, и тишина. Спят все, что ли? Заглянул в спальню, никого. Посмотрел на кухне, в большой комнате, никого, поврубал везде свет. Дети на балконе, а нянек нет. Пошел уже по всей квартире. Нашел маму, Галию и Ирину Леонидовну у себя в кабинете. Сидят втроем над письмами, читают, сортируют. «Вы чего все здесь?» – удивился я. «А с детьми кто?» – «Тузик», – невозмутимо ответила жена. «Он голос сразу подаст, только кто-нибудь из мальчишек проснется». Ни разу еще не подвел. Галия нам рассказала, чем занимается, и мы решили на подмогу ей прийти. «Смотри, мы уже сколько прочитали», – показала мне мама полупустой мешок и стопки писем на столе. «Я за скрепками в магазин сходила, мы письма расправляем сейчас и с конвертом скалываем, перед тем, как в стопки сложить, а то они, когда в конвертах, в стопках не держатся, рассыпаются. Придавить надо было чем-то тяжелым», — улыбнулся я, и Галия, оглядевшись, подняла мои гантели и прижала ими сразу по нескольку стопок писем. «Пусть выпрямляются», — сказала она. «А что ты гантели в кабинет перетащил?» «Начал спортивные перерывы в работе делать», — объяснил я. «Хотел же на самбо к Марату вернуться, так, то одно, то другое, теперь еще и письма эти». «Да мы поможем с письмами», — ответила мне мама, и соседка согласно кивнула на ее слова. «Не бросай спортом заниматься, полезное это дело». «Не, я уже твердо решил, в любом случае, что ходить буду на секцию, но очень вам благодарен. Что бы я без вас делал? Даже Ирину Леонидовну припахали». «Ничего подобного», — тут же ответила наша няня. «Я сама вызвалась. Спасибо вам всем, огромное. А то ехал и думал, с какой стороны к этому мешку подступиться. Вообще, пока думал, мы уже половину разобрали», — улыбнулась Галия. «Пошли ужинать», — чмокнула она меня и отправилась на кухню. К нам присоединились мама и Ирина Леонидовна, решили перерыв сделать, но они реально много за сегодня писем раскидали. «Я думала, люди будут с просьбами обращаться разными, а они помощь предлагают», — радостно заметила соседка. «А если и просит, то не для себя. Вот, какие у нас люди, советские. Меня накормили на табачной фабрике, поэтому дома много есть не стал, но и не стал совсем отказываться. А то женщины старались, готовили». Тут зазвонил телефон. Это оказался Сатчан. «Ты уже дома? Отлично», — выдал он вместо приветствия, услышав мой голос. «Сейчас заеду. Через сколько будешь?» — спросил я, собираясь перехватить его во дворе. «Мне с псом уже надо гулять». Тут, видимо, мальчишки проснулись на балконе, потому что Тузик так завыл. «О, как взвыл!» — ошарашенно протянул в трубке Сатчан. «Боюсь, он так долго ждать не сможет. Я только минут через 30 буду у тебя». «Ничего, мы как раз столько и гуляем». Торопиться на улицу не стал, допил спокойно чай и тогда уже повел пса на улицу. Сатчан приехал даже чуть пораньше, чем обещал, так что болтались мы с Тузиком во дворе недолго. Нарезали круги вокруг дома, потом бросал ему палку. «Ну, что нового?» — протянул я ему руку, как только он вышел из машины. «Статья твоя нужна по обувной фабрике. Срочно!» – выдал он. «Решили с этого начать. А то район не наш, Гагаринский, а они молчат, что у них такие проблемы. И на каком основании там появиться? Вот придумали отреагировать на критику в прессе. Так это уже горком, получается, будет реагировать?» – уточнил я. «Ну, да», – согласился Сатчан. «Не мой же родной пролетарский райком. Мы к этой фабрике официально никакого отношения не имеем и иметь не можем. Понял, понял. Ну, я напишу статью, допустим, за ночь. Прямо с утра завтра отвезу в редакцию. А вот когда она в печать уйдет, без понятия. Тем более тема такая непростая, идеологическая, согласовывать точно долго будут, а могут и вовсе зарезать. Сам понимаешь. Так, так, так, телефон главреда, тогда, сразу давай. Есть у тебя? Есть, конечно. Но его проще через помощницу поймать. Продиктовал я ему оба номера. Что у тебя с поисковыми отрядами, кстати? А то меня тут письмами закидали, целый мешок приволок из редакции, вся семья сейчас сидит, письма читает и сортирует. По поисковым отрядам много предложений, я тебе письма по ним потом отдам, когда мешок до конца переберем. Методичку я написал, отдал на согласование, но ты же сам знаешь, как у нас все. Ну, как конкретика какая-то появится, маякни. А то был сегодня с лекцией на табачной фабрике. Народ боится, что эту тему под сукно положат. Судя по письмам, у многих такие же опасения. Мне бы статью еще одну написать о том, как дело продвигается. Но, статью надо писать, когда уже хоть какие-то результаты будут. Ну, разумеется, кивнул он. Но не знаю, конечно, будут ли какие-то результаты до Нового года с нашей-то бюрократией. Ну, уже когда будут, тогда будут. Но имей в виду, люди на нас смотрят. Шутливо погрозил я ему пальцем. О, кстати, если кто-то будет затягивать, ты им покажи все письма в редакцию, что я тебе передам. Пусть проникнутся важностью момента. Он рассмеялся, протягивая мне руку. Мы попрощались, и я пошел домой. Сразу сел писать статью про барские замашки отдельных советских руководителей. Название придумал для статьи «Рабы и крепостные современной Москвы». Начал с описания фабрики. Старые корпуса прошлого столетия, грязная территория с лужами по колено и грязевым месивом вместо дороги. Понурые люди с потухшими глазами. Такое впечатление, что здесь остановилось время. Еще больше это впечатление усиливается, когда узнаешь об условиях, в которых работают и живут работники фабрики. Как будто не было Великой Октябрьской революции и победы пролетариата. Здесь все по-прежнему, из рабочих выжимают все соки, шантажируя очередью на жилье и доводит до отчаяния несправедливостью. А потом описал трогательную историю про несчастную женщину, которая вырастила одна двоих сыновей, про три поколения, которые десятилетиями ютятся в одной комнате, но не жалуются, учатся, работают, женятся, рожают детей и терпеливо ждут своей очереди на улучшение жилищных условий. Год ждут, два, три, десять, пятнадцать, и вот они уже первые в очереди. Год, два, три, а получить никак не могут, потому что все время находится кто-то, кому квартира нужнее. Нагнетал, нагнетал и, в конце концов, выдал ужасную развязку, описав чувство матери, решившей принести себя в жертву своим детям и внукам. Напоследок оставил несколько риторических вопросов о смысле всех завоеваний социализма в нашей стране. Какой в них смысл, если хотя бы одному из нас приходится выбирать, или самому продолжать жить, или уступить место внукам, уже родившимся и которые еще могут родиться. Недопустимое отношение к людям, как к рабам, в нашей стране осталось в прошлом, но отнюдь нежелание иметь рабов у некоторых по названию, советских, но, по сути, старорежимных руководителей. Много писать не стал, маленькую статью легче пристроить в номер, и вообще, краткость сестра таланта. Глава 15. Святославль. Дом Шанцевых. Шанцевы уже легли спать, а Александру Викторовичу все не давала покоя дорога на Шамордино. Никто из хороших знакомых не знал, есть ли там какой интерес у Вагановича, а спрашивать всех подряд он опасался. «Наташ», — тихо позвал он, — «не спишь?» «Угу», — промурлыкала засыпающая уже жена в ответ. «А не знаешь, случайно, у Вагановича в Шамордино кто-нибудь есть?» «Есть, спи». «Кто есть?» Сел в кровати Шанцев. «Наташ, кто?» «Тесть у него там». «Саш, ты что?» Резко проснулась жена. «Опять собрался с ветряными мельницами воевать?» «Угомонись уже, ты не понимаешь, Наташ, или я его, или он меня. Ты думаешь, он не так же думает, он же не идиот, меня за спиной и у себя оставлять после всего, что он сделал. Он выждет немного и уберет меня, а иначе он не будет себя спокойно чувствовать. Иначе под ним все время будет кресло качаться на все ножки. Он же прекрасно понимает, что я первой же возможностью воспользуюсь, чтоб ему отплатить. Он будет повод искать от меня избавиться. Он уже его ищет, поверь мне. И каким способом он меня уберет, это большой вопрос. В пятницу с утра повез статью в редакцию. Вера радостно меня поприветствовала, глядя на бумажный сверток в моих руках. Прикормил я ее, без пирожков или пирожных уже и приезжать нельзя. Тут срочный вопрос, сказал я, вручив ей подарок и доставая статью из портфеля. Дело очень серьезное, нужно немедленно реагировать. Да, а что случилось? Взволнованно взяла она у меня рукопись. По мере того, как она читала, лицо ее мрачнело, а закончив, она сказала со вздохом: «Паш, по моему мнению, все ты правильно написал, надо на такие вопиющие факты реагировать жестко, и кому, как не прессе, но сразу тебе скажу, статью могут не пропустить, это такое ЧП, у нас не любят так людей будоражить, все может быть», согласился я, «но это уже будет не наша с вами ответственность, лично моя гражданская позиция такова, что я молчать не могу. Если руководство примет решение не пропускать в печать эту информацию, я пойму. Как говорится, жираф большой, ему видней. Я Ландеру сразу это отнесу, пусть сам решает», кивнула Вера. «Правильно», поддержал ее я, и мы одновременно вышли из кабинета, разойдясь в разные стороны. Она к Ландеру, а я на выход. От метро из автомата позвонил Сатчану и сказал, что статью уже понесли главреду. «Правда, не знаю, на месте ли он», добавил я. Пусть бы Захаров выждал немного прежде, чем звонить Ландеру, дал бы ему ознакомиться. «Сам разберется», — отмахнулся Сатчан. «Главное, что статья готова и уже на столе у главреда. Как ты ее назвал? Рабы и крепостные современной Москвы». «Здорово», — одобрил он. «Москва. Горный институт. Замдекана РПМ по воспитательной работе Богомолов получил указание организовать Диане Эльхаш, студентке второго курса, режим свободного посещения и обеспечить максимальную помощь с учебой». Поняв, о ком идет речь, он схватился за голову. «Вот же дура, бедный Тарас», не сдержался он. «Куда она полезла? Ну, вышла замуж за иностранца, да еще и богатого, а не голожопого африканца какого, ну так нарожала бы ему ребятишек да жила счастливо». «Так нет же, они дружили с Тарасом уже не один год». Тот быстро просчитал все особенности его работы, но вопросов не задавал. Они были ровесниками, им было интересно вместе. Богомолову было жаль друга, но он прекрасно знал, как умеют вербовать агентов и склонять к сотрудничеству его коллеги. Да и сам тем же давно и успешно занимался. «Эх, Тарас, Тарас», — думал расстроенный Богомолов. «И ведь он явно не сном, не духом. Наверняка, он сразу обратился бы ко мне, если бы знал. Придумали бы вместе что-нибудь, чтобы из поля зрения комитета ее вывести, а она даже не сказала ему ничего. Вот же бестолковая девчонка, прямо в омут с головой полезла. Но, что есть, то есть, сам он идти к Тарасу и обсуждать этот вопрос, компрометируя агента, не мог. Дружба дружбой, а служба службой. Святославль, начальник коммунальных предприятий города, очень беспокоился из-за своего разговора с Шанцевым и злился на себя. Вот, дурак старый, не мог язык за зубами удержать, ругал он себя, промучившись без сна вторую ночь подряд. Зачем надо было Шанцеву про водокачку и дорогу на Шамордина рассказывать? Чувствуя себя все хуже и хуже, Поляков решил идти с повинной к Вагановичу. «Аркадий Павлович, не знаю, должен ли вам это говорить, но лучше скажу», — начал Поляков издалека, попав к Вагановичу в кабинет. «Заинтриговал, Василий Игнатьевич», — покачал головой тот. «И о чем же речь? О дороге на Шамордина?» Взглянул на него многозначительно Поляков. «Шанцев ею очень активно интересуется». «Так», — откинулся на стуле Ваганович. «А что именно он спрашивал?» «Просто, спрашивал. Про башню водонапорную и про дорогу». «Понятно. Копает под меня, значит», — постарался как можно равнодушнее произнести Ваганович. «Спасибо, Василий Игнатьевич. Не забуду про помощь». Но как только Поляков вышел из его кабинета, он нервно подскочил и стал ходить взад-вперед по кабинету, лихорадочно соображая, что же ему делать. «Олька Викторовна, Рыкова ко мне», — потребовал он от помощницы. «Москва, Лубянка. Доброе утро, Улыбнулась новой подопечной как можно приветливее капитан Артамонова и привела ее к себе в кабинет. «Рада, что вы смогли найти время и приехать. Мне только вчера передали ваше личное дело. Теперь я буду вашим куратором. А с Сергеем Дмитриевичем что случилось?» Удивленно поинтересовалась Диана. «Учитывая вашу ценность, как агента, руководство приняло решение передать вас более опытному офицеру», — улыбнулась Артамонова. «Это правильно», — сразу согласилась Диана, почувствовав колоссальную разницу в отношении к себе у этой капитанши и того старлея. «Он еще так молод, ему еще учиться и учиться». Капитан еле сдержалась, чтобы не рассмеяться в голос от такого заявления подопечной, но вовремя вспомнила указание полковника придерживаться рекомендаций психолога и льстить Диане, а не злить ее. «Ладно, надо переходить к делу». Она решила, что не будет навязывать Диане сразу программу обучения, которую они составили, а предложит ей самой выбрать, с чего начать. Она взяла себя в руки и спросила, «Какой подготовки вам больше всего не хватает, по вашим ощущениям? С чего бы вы хотели начать обучение? Чему больше внимания уделить?» Диана задумчиво смотрела на нее несколько мгновений. «Мария Юрьевна», — медленно проговорила она, — «А вы умеете ходить по подиуму как манекенщица?» «После редакции сразу поехал в университет, успел, как раз, к началу второй поры. Народ наш вокруг Лехи кучковался, обсуждали выкуп невесты. Ну, что, завтра женишься?» Спросил я, заметив, как он нервничает. «Пойдем, покурим», неожиданно попросил он с таким безрадостным лицом, что я уже решил, что никакой свадьбы завтра не будет. «Кто из них накосячил? Он или она, и в чем причина? Ни в жизнь не поверю, что Светка Леху с другой девушкой застала. Он же типичный ботаник, максимум, если картинки в журнале каком импортном пошлый рассматривал. Но кто бы ему такой дал? И даже в таком случае это была бы слишком серьезная реакция. И если наоборот представить, что он невесту с кем-то застал, то и на нее такое не похоже. Ей весь Святославль завидует, за москвича, да еще который в МГУ учится. Замуж выходит, да она сама себе завидует. Что же еще могло случиться? Из-за чего они вообще могли так поссориться, что свадьбу отменили? Пока вышли из аудитории и заняли свободное окно, я успел сильно расстроиться. Мне некуда Светку после свадьбы привести, заявил вдруг он. Здрасте, опешил я, сразу испытав большое облегчение, что свадьбе все же быть. Ты что, не снял квартиру? Я хотел попозже снять, чтоб лишних денег не платить. Леха, блин, я же тебя предупреждал, что целую неделю комнату для Гали искал, а тут целая квартира. Да я нашел, договорился, а вчера пришел уже за ключами, деньги принес, а хозяева, сволочи, эту квартиру уже сдали, представляешь? Вот, блин, надо было сразу снимать. А давно ты эту квартиру нашел? Ну, может, месяц назад, может, чуть больше, расстроенно ответил Леха. Что теперь делать-то? Где квартиру до завтра найти? Месяц. Тогда понятно. Конечно, они не стали ждать. Зачем им месячную плату терять? Так это знакомые, не чужие люди, с горечью поделился он. Ну тогда это, конечно, свинство. Могли бы хоть предупредить. Да в том-то и дело. А я их, дурак, еще и на свадьбу пригласил, теперь смотреть на их рожи там. Неужели наглости хватит прийти после такого? Поразился я. Он повернулся к окну и уперся лбом в стекло. Если бы кому-то взбрело в голову ваять скульптуру под названием «Отчаяние», то Леха сейчас был бы самой удачной моделью. Вот же человек, который умеет расстраиваться в усмерть по любому поводу. Ладно, дружище, без выходных положений не бывает. Не отчаивайся, сейчас попытаюсь помочь тебе. Жди. Похлопал я его по плечу и отправился на первый этаж к автоматам. Вожусь я с ним, конечно, много, но свадьба все же, да и в моих интересах, чтобы все прошло гладко. Светка ухватистая, возьмется за него, и будет сама решать его проблемы вместо меня. Надо только их отдельно от мамы его поселить, чтобы она сразу в полную силу вошла и влияние на мужа почувствовала. А с мамой их оставить жить, так чую, будет ко мне еженедельное паломничество. Пашка, Светка с мамой опять поругались. Пашка, что же мне делать? Я и маму люблю, и жену тоже. Оно мне надо? Позвонил Сатчану. Слушай, посоветуй, что делать. Начал я и изложил ему ситуацию. Он выслушал, в ситуацию вошел и сказал: есть у меня знакомый, но придется заплатить за посредничество. Он профессионал, а подпольный маклер. Понял я. Ну, в принципе, понятное дело, Москва ими богата. Столько народу в столице жилья ищет. Здорово, что у Сатчана есть свой. Разговаривать со мной ему было некогда, да я и не стремился отрывать его от дел. Сатчан дал телефон своего маклера и попрощался, извинившись, что делами завалили по уши. Тут же набрал маклера. «Роман Демидович», услышал я в трубке мужской голос и представился, сказал, что я от Сатчана и объяснил ему нашу проблему. «Вы ж только не подумайте, что мы такие бестолковые и за день до свадьбы стали квартиру искать», добавил я. «Тут знакомые подвели, обещали сдать, а сами сдали другим людям и даже не предупредили. Друг вчера пришел за ключами, деньги принес, а ему фиг с маслом показали. Что вы, и не такое бывало. У меня как-то офицер семью уже привез с малыми детьми и также нас послали. Кто-то на 5 рублей больше хозяевам предложил. Вот я тогда побегал. Конечно, он ничего не обещал к завтрашнему вечеру. Тем более, завтра свадьба, никаких просмотров. А может, ему номер в гостинице снять? Предложил вдруг он. В Интуристе? Могу устроить. Вот это будет незабываемая брачная ночь. Кстати, да. А сколько это будет стоить? Им же надо с ванной в номере. Правильно? Конечно. Двухместный номер будет рублей 75 в сутки. Может, подороже. Хорошо, Роман Демидович. Сделаю молодоженам подарок. Можно на двое суток договориться? Даже на двое? Удивился он. Ну, а как еще? В субботу поздно вечером, после ресторана, они только приедут в гостиницу, а в воскресенье в 12 их уже попросят номер освободить, пусть уж и воскресенье вместе побудут, а утром в понедельник поедут на учебу. Если просмотры какие-то сможете им в воскресенье организовать, ну, хорошо, съездит. Телефоны же есть в Интуристе в номерах, сможете предупредить их, если что-то найдете, есть, конечно, через портье можно передать, в конце концов. Позвоните мне еще раз после обеда сегодня, попросил он. Насчет гостиницы пока что узнаю. Вам пошикарнее или, наоборот, попроще? Ну, давайте, пошикарнее, улыбнулся я. Занятия уже начались, когда я вернулся в аудиторию. Шепнул Лехе, чтобы успокоить его, что на брачную ночь у него будет гостиница, а квартиру уже будут искать не спеша. Если что, то пару дней можно и с мамой вместе пожить. Не съест она его молодую жену за такой короткий период времени. Москва, МГУ. Все разговоры в группе были только о завтрашней свадьбе Сандалова. Обсуждающие это событие возбужденные и радостные однокурсники, собиравшиеся, правда, почему-то вокруг Пашки, а не Лехи, невероятно раздражали Светлану. Она никак не могла успокоиться после разговора с отцом о его встрече с Ивлевым на какой-то автобазе. «Как это может быть?» – думала она, глядя на него. «Откуда его знает министр? Кто он такой? Приехал из какой-то тьмы таракани. Выскочка. Приходит на учебу, когда захочет, идут уже занятия, не идут. Пришел только ко второй паре и тут же куда-то ушел. Вон, опоздал к началу занятий, кивнул преподу и сел за парту, как ни в чем не бывало. И никто же ему слова не говорит. И, ведь, ничего особенного в нем нет. Где, спрашивается, справедливость?» Москва, Лубянка, кабинет полковника Воронина. «Разрешите, Павел Евгеньевич», заглянула Артамонова в кабинет начальника, как только проводила новую подопечную на выход. «Заходи, Маш, ну, что скажешь, как тебе Диана Ильхаш?» «Обсудили с ней программу подготовки?» «Обсудили», задумчиво взглянула на него капитан. Ни тени сарказма или пренебрежения к агенту в ее взгляде он не заметил. «И что она попросила в первую очередь? Курсы вождения или стрельбы?» «Не угадали, Павел Евгеньевич. Хотя это в принципе невозможно. Оказывается, ей надо научиться ходить по подиуму как манекенщица». «Что?» – недоверчиво посмотрел на нее полковник. «Павел Евгеньевич, семья мужа не хочет платить посторонним моделям. Решили ее сделать лицом своей фабрики. Ну, это для рекламы новой продукции надо. И отправляют ее на конкурс красоты в марте в Монако. А она понятия не имеет ничего об этом, очень волнуется, боится подвести всех. Говорит, один раз в жизни на показе мод была, вот и весь ее опыт. У ее отца есть знакомая, демонстратор одежды, она уже к нему хотела обратиться за помощью, но сомневается, уместно ли это будет, там были у отца с ней отношения, а у него семья. Так, конкурс красоты, говоришь, в Монако, озадаченно проговорил Воронин, прикидывая в уме, что комитет может с этого поиметь. А как же муж араб, там же в купальниках ходит, или я что-то путаю? Нет, нет, это не такой конкурс, это будет мисс-путешествие, поспешила ответить Артамонова. «Я тоже засомневалась вначале. Неожиданный, конечно, поворот», усмехнулся полковник. «Я совсем другого от нее ожидал. Думал, она потребует научить ее на танке ездить». Артамонова рассмеялась. «Да обычная она девчонка», сказала она. «Зазналась просто. Попала сразу из грязи в князи. Это пройдет, думаешь?» С любопытством взглянул на нее полковник. «Конечно», уверенно ответила Артамонова. «Думаете, чего она так переживает из-за этого конкурса? Разочаровать мужа боится и его семью. Это она сама тебе так сказала?» «Нет, это я сама так поняла, из ее слов». «Угу», задумался полковник. «Ну, давай, поможем ей с этим конкурсом, чтобы она поувереннее себя чувствовала. Может, знакомство там какие полезные заведет. Что думаешь предпринять?» «Есть у нас наверняка такие специалисты», усмехнулась Артамонова. «Буду, как психолог говорил, удовлетворять ее запросы по высшему уровню». «Вот и молодец. Москва. Редакция газеты «Труд». Кабинет главного редактора». «Я все понимаю, Виктор Павлович», кивал Ландер, ведя неожиданный для него разговор с Захаровым. Он только успел пробежать глазами по диагонали статью Ивлевой и подумать, каких проблем можно с ней огрести, как его соединили со вторым секретарем горкома. Статья мощная, она ему понравилась, опубликовать ее – прекрасный шанс обойти другие издания, но и риск велик. Впрочем, звонок Захарова риск уменьшал до приемлемого. Нужно было только получить от него твердые гарантии, что он прикроет в случае возникновения проблем. Одно дело – упреки в недальновидности в адрес главного редактора, другое – возможность сослаться на особую позицию горкома, попросившего о публикации. А если еще намекнуть, что за Ивлевым стоит Межуев? «Виктор Павлович, как по мне, я бы напечатал эту статью в завтрашнем номере, но у главлита может быть другое мнение. Возможно, им название статьи не понравится, или что-то в тексте». «Генрих Маркович», ответил ему Захаров, «поступайте, как считаете нужным, не мне вас учить, вы уже пуд соли съели на этой должности, но общественность должна узнать от нас об этих вопиющих фактах, а не шептаться по кухням о беспощадности советской власти к трудовому человеку, выдумывая все новые и новые подробности и подрывая нашу идеологию». «Полностью с вами согласен», обрадовался Ландер, что получил однозначный карт-бланш от Захарова. «В таком случае, он ничем не рискует. Да и главлит тоже уважает мнение горкома, предприятие же, о котором идет речь, находится на территории Москвы. Статью будет протолкнуть гораздо легче». Во время большого перерыва, в столовке, увидел Гусева и вспомнил, что он просил про выход моих статей его предупреждать. В другом случае не стал бы, а тут, вроде как, статья выйдет с подачей его комсомольцев в результате работы комсомольского прожектора, поэтому помахал ему и пошел навстречу. «Анатолий Степанович, добрый день». Маша Шадрина уже отчиталась по рейду на обувную фабрику. «Да, а что?» Заинтересованно посмотрел он на меня. Рассказывала про случай с уксусом. «А, да, такой кошмар. Я статью про это написал. Довольно жесткую, не знаю, правда, пропустит главлит или нет. Назвал статью «Рабы и крепостные современной Москвы». Смело, покачал он головой. «Ну, посмотрим. Буду отслеживать». Приехал домой после пар, Галя с Ириной Леонидовной с детьми, а мама с Загитом у меня в кабинете с письмами трудящихся воюют. «Видели сигарет, целую коробку вчера привез?» – спросил я тестя. «Это вам с Ахмадом». «Спасибо, обкуримся теперь», – улыбнулся он. «Мы с Маратом вчера Руслана вызвали сюда насчет квартиры поговорить. Ух ты ж, а мы с Галией на свадьбу завтра идем. Когда он приедет? Утром уже здесь будет. Марат его встретит и сюда привезет, а на ночь к себе заберет. А что решили, как будете делить квартиру?» Поинтересовался я. «Вот приедет и будем думать. Хорошую идею ты подал про дом Ахмада, раз он будет его продавать. Да тот так хорошо обустроен, то хорошо бы Руслану его купить. А Настин домик только половину его стоимости покроет. Надо вашу трешку обменять на однушку для тещи с доплатой», предложил я. «Доплату Руслану. Он купит дом у Ахмада и туда пропишется. Оксана в однушке одна останется». «Осталось только сказать об этом Оксане», – нервно улыбнулся Загид. «Ну, если она откажется меняться», – с сочувствием посмотрел я на него, – «то придется Руслану прописывать туда дочку, судиться с ней, делить лицевые счета». «Руслан на это вряд ли пойдет», – вздохнул Загид. «Не станет он с матерью судиться». Глава 16. Москва. Квартира Ивлевых. Тут раздался звонок, это позвонил маклер. Он не смог меня, когда я сам ему перезвонил, ничем порадовать, Договорились, что он позвонит мне домой, как у него будут какие-то новости. Павел договорился насчет гостиницы «Ленинградская». Знаете, это та, что в сталинской высотке, внутри как во дворце. Начал рассказывать мне он. Лепнина, фрески, зеркала. Это то, что надо. Обрадовался я. Как раз, соответствует моменту. Спасибо вам огромное. Он объяснил мне, куда и к кому там завтра обратиться, и мы с ним попрощались. Мы с женой решили во всяких выкупах не участвовать, а приехать сразу к ЗАГСу к 3 часам. Роспись в 3:15. Я еще успею метнуться перед этим в гостиницу и оплатить номер, а она сразу в ЗАГС поедет. Святославль, кабинет первого секретаря горкома КПСС. Добрый день, Аркадий Павлович, вошел к Вагановичу Рыков, бывший заместитель начальника милиции города Филимонова, занявший его место после ареста. А, проходи, проходи, Всеволод Сергеевич, вышел ему навстречу Ваганович и протянул руку. Представляешь, Шанцев под меня копает. Откуда-то узнал про водокачку, про дорогу на Шамордина. А что там, есть из-за чего волноваться? Не думаю. Комиссия из Брянска уже прошла. Я их убедил, что дорогу устроили к объекту строительства. Выговоры за превышение сметы все, кто надо, уже получили. Ну, а что вам тогда? Но он под меня копает, Всеволод Сергеевич. Я что, должен спокойно на это смотреть? Еще чего не хватало. Ну, а что вы предлагаете? Проучить его надо. Так по рукам надавать, чтоб он забыл об этом раз и навсегда. Филимонов уже надавал. И где он сейчас? Филимонов дурак. Не смог дело нормально оформить, чтоб не подкопаться. Кристально чистых нет. За каждым что-то есть. Только найти надо. И сейчас или Шанцев на меня что-то похлеще этой дороги на Шамордина найдет, или ты его посадишь. Настойчиво проговорил Ваганович. Только уже найдешь реальные основания, чтобы он не отвертелся. Извините, Аркадий Павлович, большие сомнения у меня насчет этого. Вся жизнь Шанцева на виду у всего города и никаких оснований для его ареста нет и быть не может. А все, что удастся накопать по производственным делам, так там не только он один будет отвечать, этак мы против себя весь город настроим. Мне плевать, мне надо поставить на место этого обнаглевшего и охамевшего придурка. На меня тоже весь город смотрит. Ко мне люди приходят и рассказывают, что Шанцев против меня копает. Ну и пусть копает, если ничего не накопает, так все над ним смеяться будут. Ага, а потом еще кому-нибудь захочется, раз уж Шанцеву невозбранно можно, и уже надо мной будут смеяться. Нет уж. По рукам, сразу. Итак, чтоб раз и навсегда отбить охоту этим заниматься, всем. Плохая эта мысль, попытался снова возразить Рыков. Посмотрим, как ты заговоришь, если кто-то из твоих подчиненных под тебя копать начнет, резко ответил ему Ваганович. Рыков вышел из кабинета, кивнув ему, мол, указание принял к исполнению, а сам подумал, да ну его нафиг, к Филимонову в камеру совсем не хочется. «Буду тянуть время», — решил он, — «держать от обоих дистанцию. Пусть сами между собой разбираются, как два паука в банке». А Ваганович, оставшись один, подумал, как следует, оценил весь их разговор и понял, что не станет Рыков ничего серьезного фабриковать против Шанцева, побоится. Кишка тонка, а главное, нет у него личной заинтересованности, как у Филимонова. Тот дурак на Шанцева был крепко обижен. Из-за этой его обиды все и началось. Эх, знать бы тогда, как оно все сложится, и дать ему по рукам. Но теперь назад не вырулить, надо действовать, исходя из нынешней ситуации. Придется зайти сегодня к Зауровым, решил Ваганович. Вечером отправился на тренировку к Марату. Как же я соскучился по спортивному залу. Меня встретили в раздевалке удивленными и радостными возгласами. Сатчан, оказывается, не пропускал все это время тренировки. И Мартин тоже. Все были в прекрасной спортивной форме. Даже Аиша многому уже научилась. Она, вообще, сильно изменилась, и чувствовала себя увереннее, и взгляд стал как у наших женщин, а не восточных. Долго к ней присматривался, не мог понять, что именно в ней изменилось. Пока она сама, смеясь, не спросила что-то, глядя мне прямо в глаза. Вот оно что, дошло до меня. Она же раньше глаза вниз все время опускала, из уважения к мужчине. А сейчас смотрит прямо, уверенно. Молодец, такая она мне даже больше нравится. Напарные упражнения встали вместе с Сатчаном. Ну, что, Захаров дозвонился главреду насчет статьи. Поинтересовался я. Дозвонился, вроде. Статья выйдет в любом случае. Ты даже не переживай. Да я не за это переживаю, ответил я. Мне ночь всего дали на статью, Некогда было факты как следует проверить. Дыма без огня не бывает. Да и нам нужен только повод, чтобы проявить внимание к фабрике со стороны горкома. А если там что-то не совсем так, или совсем не так, да ладно. Сам же говорил, что это твой прожектор накопал. И местный секретарь подтвердил. У тебя и факт есть, и его подтверждение. А тот же комсорг их, думаешь, он не просечет связи между статьей и сменой руководства на предприятии? Не подымет ли он потом какую-нибудь волну? До сих пор не поднял, даже по такому ужасному поводу. Так с чего бы он потом суетиться начал? Против парторга и директора не попрешь. Тем более, помнишь, он сказал такую фразу, что в их райкоме всем на все фиолетово. Видимо, все-таки, пытался кому-то что-то донести. Ну, да, было такое. Слушай, да уберем мы его с фабрики. Сразу как руководство поменяем, поблагодарим его за принципиальность, за помощь и на повышение в другой район отправим. И он счастлив будет неимоверно. Тем более с таким мы, похоже, не сработаемся. Вот это правильно, одобрил я. С глаз долой, из сердца вон. Доверить ему большой коллектив, чтобы у него ни времени, ни желания вспоминать о смене руководства и его причинах не осталось. В субботу с утра уже все были на ногах. Мама встала к плите. Ахмада отправили на рынок. Галя умотала к парикмахеру. Ирина Леонидовна заступила на внеплановое дежурство. А мы с Загитом были у нее на подхвате. Часам к 11 Марат привез Руслана. Вскоре вернулся с рынка Ахмат и мама позвала нас всех за стол, а сама ушла к Ирине Леонидовне помогать. Руслан был сильно напряжен, ему сказали срочно приехать для серьезного разговора о будущем его семьи, а о чем этот разговор он и не знал, только догадывался, что кроме лепестков роз могут быть и шипы. Первым взял слово Ахмат и рассказал, что перебрался из Святославля в Москву, уже устроился на работу и прописался вместе с женой в общежитии. Теперь ему надо продать дом в Святославле на ул. Огарева. Может, знаешь, сказал Руслану Ахмат, третий дом от Первомайской, по стороне автовокзала, это у которого ворота Фильды Персовые, оживился Руслан, поняв, наконец, о чем пойдет речь. Да, да, да, подтвердил Загид, очень хороший дом, с теплым туалетом, с ванной, с газовой плитой и батареями. Участок большой, добавил Ахмат, гараж, сарай, огород, яблони с вишнями. Площадка детская, кто угодно купит, но зачем кому угодно отдавать, лучше гарантированно в хорошие руки. И сколько вы за него хотите? Озадаченно спросил Руслан. 7 хотел, но своим за 6,5 отдам. У меня нет таких денег, потрясенно посмотрел на нас Руслан. Понятное дело, тут же ответил ему Загид. Поэтому и вызвали тебя сюда. Настин домик за сколько можно продать? 1000 за 4 максимум, ответил Руслан. Но, скорее, за 3 800, 3,5, если срочно. Это еще 3000 надо. Вот, ты один остался прописан с мамой. Половина той квартиры твоя, проговорил Загид и уставился на Руслана, в ожидании, когда до того дойдет намек. Намек дошел быстро. Руслан побагровел. Не, ну вы чего? Потрясенно переводил он взгляд с брата на отца. «Уехать с квартиры, в которой мы все выросли. А мы и так уже все уехали», — ответил ему Марат. «Да нет, как вы себе это представляете?» — упирался Руслан. «Обмен с доплатой», — подсказал я. «Да, сын», — поддержал меня Загид. «Мама переедет в однушку, а разницу деньгами заберешь ты, купите с Настей дом Ахмада и ты пропишешься там. А мама останется в однушке прописана одна. Зачем ей 3 комнаты одной? Я не представляю себе этого, вообще». Ошеломленно смотрел на нас Руслан. «Как я это маме скажу, так и скажешь», — с сочувствием сказал Ахмат. «Мам, мне надо обеспечить своей семье достойную жизнь, нормальные условия. Хочешь, поменяемся с тобой, ты поедешь в Настин домик, а мы в трешку. Хочешь, трешку обменяем с доплатой на однушку, тебе квартира, мне доплата, мы продадим Настин домик и купим себе дом получше и побольше». «А если она откажется?» — с сомнением в голосе ответил Руслан. «Тогда тебе придется прописывать туда дочь, делить лицевой счет. Вам с дочкой 2 комнаты, а матери 1 комнату. В таком случае, она оказывается только в коммуналке. Свою комнату на квартиру она не поменяет, только с доплатой. Просто, ей надо это объяснить. А нам разделит, разве, лицевые счета? Мы же одна семья. Через суд, наверное, разделит», — предположил Ахмат. «Да ну! Какой суд? Вы чего?» — сильно нервничая, вскочил Руслан. «Я так и знал», — махнул рукой Загид. «Не будет никто из детей с матерью судиться». «А им и не надо», — ответил я. «Для этого есть специально обученные люди. Оформить им доверенность у нотариуса, и они все сделают, грамотно и быстро. Любой каприз за ваши деньги». Руслан сел на свое место за столом и смотрел на нас затравленным взглядом. Так-то я его и понимал, и одобрял. Достойная позиция. Я сам в прежней жизни всего сам добился, ни денег у родителей не брал, ни на их метры не претендовал. Хотя они сами предлагали, раз за разом, и соблазн был. Однажды только взял денег на второе высшее образование, но потом все вернул до копейки. И соблазн за их счет не только вырасти до совершеннолетнего возраста, но и дальше процветать, я преодолел. Но для меня это война с тещей. Терпел-терпел из уважения к ее очень хорошим родственникам и моей жене-красавице, но больше не могу. Оксана должна понять, что со мной связываться себе дороже. Может, это ее образумит, и мы сможем, наконец, установить какое-то хрупкое перемирие. И я, фактически, уже добился очень многого, получив одобрение ближайших родственников Оксаны на эту войну. Мое предыдущее терпение сработало. На фоне Оксаны я чуть ли не святой, и ее родственникам за нее откровенно стыдно. И жена, и Загид эту войну одобрили, поскольку верят в справедливость, ей нарушенную, и согласны со мной, что Оксана перешла все границы и надо ее как-то угомонить. И позиция Ахмада мне важна. Он настоящий мужик, и он тоже мои действия одобряет. А что касается Марата, он в курсе происходящего, и, хотя открытой поддержки мне не выражает, но и не возражает, и Оксану не информирует. Тоже тяжело назвать его противником моих действий, он помалкивает лишь потому, что боится быть предателем матери в собственных глазах. А так он тоже понимает, что она творит дичь, и я не обязан вечно терпеть, не огрызаясь. Так что Руслана надо прогибать до конца. «Я лучше в долг возьму где-нибудь 3000 и выкуплю у вас этот дом», — заявил он, глядя на Ахмада. «Угу, в банке возьми, под проценты», — ехидно подсказал ему Загид. «Да подождите вы», — остановил я их. «Да с чего вы взяли, что она против будет? У вас городская квартира или ведомственная?» «Городская», — ответил Загид. «Тем более», — продолжил я, — «она что же должна понимать, что, если Руслан так вложится, то он дом будет на себя оформлять, туда пропишется, а у нее излишки сразу по метражу появятся, ей тогда точно кого-то подселит. В нормальной ситуации, без этой войны, могли бы быть и другие варианты. Можно было бы, например, дочку Руслана прописать к Оксане, чтобы за ней потом эта квартира осталась, когда девочка вырастет. А молодежь, и правда, 3000 возьмет в долг и будет отдавать несколько лет. Вы с Настей поговорите с ней сначала. По-хорошему, спокойно, предложил я. Может, она вам еще какой-то вариант предложит. Главное, начать диалог. Угу, скептически взглянул на меня Руслан. Ничего, сын, я, наверное, приеду и с вами схожу. Проведем вместе этот непростой разговор, попробовал успокоить его Загид. Хорошо было бы, тут же ухватился за эту мысль Руслан, и они пошли с отцом курить на лестницу. Ахмад пошел за ними. А что за письма вы все разбираете? Спросил Марат. Как не позвоню, отец все. Я письма читаю. Говорит, интересно. Люди пишут в газету на мое имя. Улыбнулся я. Писем много, вот, мне все и помогают. Тут вернулась Галия с прической. Красивая. Хочешь, сфотографирую тебя такую? Предложил я, и она сразу согласилась. Вернулись Загид с Ахмадом и Русланом. А Марат опять завел разговор о письмах. А там еще осталось? Спросил он. Я тоже хочу почитать. Помогу заодно. «Мы уже заканчиваем сортировать этот мешок», – важно ответил Загид. «А что ты планируешь дальше делать?» – спросил он меня. «Надо же отвечать людям». «Даже не знаю», – честно ответил я. «Писем слишком много, физически невозможно всем ответить. Мне же еще и спать надо. Ну, там, где просто благодарность в письме, и я могу ответ написать», – предложил Загид. «Если хочешь, напиши мне сам, как надо отвечать, я буду, просто, переписывать и имя отчества подставлять, а ты подпись ставить.